Глава 7. Кассия. Следующие 4 дня после не самого удачного семейного ужина я училась с рассвета до заката. Наставники, нанятые Майроном, сменяли один другого, едва давая мне время на отдых. Поначалу меня и вовсе с занятия на занятие провожал личный педагог. Только узнав, что такие сопровождающие представляются к детям, я отказалась от него, не желая, чтобы меня воспринимали совсем уж беспомощной. Они начали с самых азов, напомнив, что отсчет их календаря сейчас также идет с момента объединения трех миров. До этого счет велся от войны разрыва, когда произошла трагедия на переправе, и Гипнос запечатал проход в Даорию, лишив два мира возможности встречаться. Палагедой они называют свою планету, которая меньше той, где живут люди, но на схожем расстоянии крутится вокруг главной, дающей тепло и свет звезды. Глядя на небо, я не могла найти сильных различий. Даже светящийся по ночам спутник чем-то напоминает знакомую Луну, разве что сияние ее скорее голубое, и назван спутник Меной в честь богини. Еще ее зовут Селеной, что идентично имени древней лунной богини в мире людей. Вероятно, ее образ в незапамятные времена люди также увидели во снах. Совпадение забавляло, и я продолжила звать спутник Луной, что оказалось для наставников странным, но понятным, и они прекратили поправлять меня, дав время привыкнуть к новой жизни. Деньги в Палагеде — монеты-тулиты из драгоценных металлов. Тулит, по цвету внешне напоминающий медь, считался дороже, чем сделанный из сплава, похожего на золото, но самой дорогой валютой был черный металл под названием артемзия. Я вертела в руках незнакомые монеты из него, а темная поверхность переливалась радугой под разными углами, напоминая масляную пленку на воде. Возраст палагейцы считают не в годах, а в кольцах. Сперва, еще не понимая законов притяжения и вращения планет, они считали, что время закольцовано. Сезоны сменяли друг друга, все повторялось с одинаковой регулярностью. Когда дело дошло до изучения политической системы, у меня голова пошла кругом от осознания, насколько поверхностно мы разбирали ее в университете. Полимархи, стратеги, логисты, эпистаты и многие другие — лишь часть названий должностей мне хоть о чем-то говорила. Я старательно зубрила имена астимонов, следящих за санитарным состоянием Пелеса, выслушивала приглашенного агронома, который рассказывал про местные правила рыночной торговли, все еще не понимала, как работают эфтины, проверяющие жалобы и отчеты, полученные от логистов. Это было лишь каплей всей информации, что мне пришлось либо вспомнить, либо выучить. Когда моя голова прекращала воспринимать написанный текст и речь наставников, меня выводили из поместья и заставляли гулять, проветривая мозги перед следующими лекциями. Но даже такие прогулки сочетались с занятиями. Сопровождающие рассказывали мне о местной флоре и фауне, вживую демонстрируя примеры или же описывали архитектуру и устройство города, на который мы смотрели с высоты Акрополя. Благодаря подсказкам я начала издалека различать деления на районы, а если совсем уставала, то бездумно глядела на шумный рынок у подножия Акрополя, наблюдая за жителями Пелеса. Город очаровывал, а смесь современных тенденций и чего-то совсем древнего завораживала. Например, для записи лекций мне предложили как шариковые и гелевые ручки, так и перьевые, а некоторые наставники сами делали пометки исключительно пером и чернилами, не желая признавать новшества. В библиотеке имелись как рукописные фолианты, так и напечатанные в типографии. А наряды сочетали традиционную любовь к драпировкам, орнаментам и узорам со штанами весьма современного кроя. Однако с обувью все обстояло куда категоричнее. Пелагейцы носили разве что сандалии да сапоги из тонкой кожи. Погода в Пелесе держалась теплая, судя по всему, город располагался ближе к экватору, чем Санкт-Данам. Дедушка уже предупредил о летней жаре, но пока меня это не тревожило. До лета я могу и не дожить. Раньше я не видела моря, а теперь смотрела на него каждый день, отстраненно гадая, когда смогу стать свободнее и побродить по городу и побережью. Я хоть и плакала первые ночи, но в остальном не могла избавиться от накатывающей отстраненности. Сколько бы я ни глядела в зеркало и на окружающий мир, ощущение притворства не отпускало. Происходящее продолжало напоминать постановку. Все вокруг никак не сочеталось в моей голове с реальностью. Я до боли скучала по Сирше. Я прекрасно помнила произошедшее в Даории и после на переправе. Помнила, как Веста помогла похоронить мою подругу, и все же сердце не принимало ничего из этого. Мне казалось, что Сирша все еще в Санкт-Данаме. Мы не можем увидеться не потому, что она мертва, а потому что я не закончила здесь с делами. Не созваниваемся лишь из-за неработающих в Пелагеде телефонов. Не встречаемся, потому что ей в Пелесе небезопасно. Но скоро, может, через пару недель, месяц, попозже. Разум и сердце переставали воспринимать само понятие «смерть». Сирша не могла вот так исчезнуть. Я скучала не только по ней, но и по Ливии, Каю и Весте. По Руфусу и временам, когда он был просто моим начальником. Я беспокоилась об Иво и Элионе, который не ответил на мое очередное послание, хотя Отис его передал. Даже вспоминала Мэйв, надеясь увидеться хоть с кем-то знакомым. Пару раз в темной спальне я звала Гипноса, Весту и Кая, неуверенная, могут ли боги и полубоги слышать зов на расстоянии. Но никто не явился, и ответа получить не удалось. Может, они услышали, но проигнорировали. А может, я слишком много вообразила об их способностях. Морос еще раз приходил, чтобы вернуть мне новую порцию воспоминаний. Количество картинок в голове увеличилось, образы маковых полей и реки Забвения стали совсем родными. Всплыло в памяти, как Веста пришла в восторг, когда я подарила ей сплетенный венок из маков. Я приносила ей их и раньше, но тот был первым, который не развалился у нее на голове. В полученных эпизодах прошлого было много Весты, немного Руфуса, но пока особо не было Кая. На это замечание Морос предупредил, что отдал мне по-прежнему не все. Я потерла созданный Вестой браслет на запястье и оперлась руками о перила, любуясь утренним солнцем над морской гладью. Лита. Это не солнце, а Лита. Раз за разом я себе напоминала название звезды, вокруг которой вращается Пелагеда. Но слишком мало времени прошло. Привыкнули однажды или всегда буду звать окружающие предметы под стать увиденному в мире людей. Пятый день начался с необходимого мне отдыха. Дедушка забрал преподавателей для какого-то совещания, поэтому у меня появились 3 часа долгожданной свободы. И я наслаждалась ими в одиночестве во дворе поместья, прогуливаясь среди фруктовых деревьев. Саму усадьбу я уже исследовала, благодаря все той же доброжелательной служанке по имени Эллен, которая до этого рассказала, где что находится в моей спальне. Я стояла на краю сада у перил, заграждающих крутой обрыв, и себе под нос перечисляла пелагейские названия всего, что попадалось на глаза, поэтому не услышала шагов за спиной. «Эй, малышка, не желаешь покататься?» Я так резко обернулась, что едва не потеряла равновесие и не рухнула прямо на глазах у Элиона. Он стоял всего в нескольких шагах со знакомой наглой улыбкой на губах, довольный произведенным эффектом. В груди заныло. Я отчетливо ощутила, что улыбнулась ему в ответ, и у меня даже вырвался несдержанный смешок. Но веселье сошло с лица Элиона, обнажив тревогу. «Не плачь, малышка», — с мольбой протянул он, и, осознав, что по моим щекам текут слезы, я заплакала сильнее. Элион преодолел расстояние за несколько широких шагов и прерывисто меня обнял, позволив спрятать лицо, уткнувшись ему в грудь. «Не плачь. Здесь поблизости нет кафе-мороженого, чтобы поднять тебе настроение», — продолжил успокаивать Элион, а я вцепилась в него, как утопающий в спасательный круг. Он судорожно выдохнул и сдался, позволив мне до треска ткани сжать его рубашку в кулаках. У нас зародились дружеские отношения в Санкт-Донаме, но трагедия сблизила по-настоящему. Я тихо, но безудержно рыдала, а он гладил мои волосы и пальцами массировал шею, уложив подбородок на мою макушку, пока второй рукой крепко обнимал за плечи, будто знал, что я развалюсь на части, как только он ослабит хватку. Справившись со слезами, я не сильно ударила его в бок от обиды, и Элион наигранно ахнул. «Ты игнорировал меня несколько дней! Мог хотя бы записку прислать!» Я отступила на шаг. «Если Эль намерен мне врать, то пусть попробует сделать это в лицо». Улыбка вновь заиграла на губах племянника Архонта. «Не мог, малышка. Ты просто не видела, какой переполох устроила. Мой дядя был дома и приказал огласить твою просьбу вслух. Отдам должное вашему Отису, он и глазом не моргнул, когда дядя вышел из себя». Хохотнул Эль, но сами слова заставили меня напрячься. «Я что-то не так сделала?» «Отис передал, что законная наследница дома Раздора просит своего друга Элиона навестить ее в поместье». Элиону не удалось пародировать голос Отиса без того, чтобы сорваться на смех. Пару раз он замолкал, но плечи дрожали в беззвучном хохоте. Я не разделяла веселье, ожидая пояснений. «Ты назвала меня своим другом, малышка». «И?» Эль опять расхохотался. А я продолжала недоумевать, чем его так радует моя реакция. Наконец, став серьезнее, он наклонился ближе. «Ты не понимаешь свою позицию в этом мире. Сейчас ты самая знаменитая личность во всем Пелесе, малышка. Всем интересно, кто ты и достойна ли зваться наследницей. Если да, то ты следующая глава Совета Архонтов. А слухи, что тебя поддерживает Гипнос и Морос, заставили всех разделиться на два лагеря. Одни до одури хотят с тобой дружить, а другие жаждут избавиться, пока ты еще слаба». С этими новостями я уже успела смириться. Дома Раздора и Чревоугодия никогда не были близки. А тут ты заявляешь, что среди всех наследников и представителей других домов именно я твой друг. Напомнить, что дядя меня ненавидит. Но благодаря тебе он станет относиться ко мне с большим уважением. Точнее, скрипеть зубами при моем появлении не прекратит, но будет помалкивать. Веселье Элиона стало мстительным, а зеленые глаза засверкали озорством. «Почему ты вернулся? Для тебя это точно безопасно? Как твоя мама? В той неразберихе...» Эль пальцами заботливо стер остатки слез с моих щек и выпрямился. Мама отделалась испугом, но с ней все хорошо. Гипнос забрал нас из Даории. Я очутился в Пелесе вместе с семьей. Похоже, выполнил свою часть сделки. Метка исчезла. Даже проверил, пройдя переправу из Палагеды в Санкт-Донам и обратно. Я снова могу жить дома или уйти, если захочу. Воодушевленно поделился Эль, и я, наконец, успокоилась, искренне радуясь, что он не пострадал. «Как Мэйв? Я ее не видела». «С ней тоже все в порядке. Пересекались вчера». «Кай?» Короткое имя оцарапало горло. Мне хотелось знать, встречались ли они, но страшно было услышать, что Кай бросил только меня. Лицо Элиона помрачнело, губы сжались в линию, и он отрывисто покачал головой. «Я надеялся, что смогу найти его через тебя», — признался он. «В последний раз мы виделись на переправе, когда Майрон пришел за мной», — объяснила я, не скрыв разочарования. И Эль раздраженно наморщил нос. «А его?» Хотелось спросить подробнее, но внезапно накативший страх сковал сознание, язык будто к небу прилип. Кай говорил, что следующие дни решат его судьбу, значит, сейчас ему либо стало лучше, либо... Второй вариант пугал больше, чем совет архонтов, желающий меня прикончить. «Он поправляется», — выдавил полуулыбку Эль. «Именно поэтому я не стал посылать записку, а приехал лично, чтобы отвезти тебя с ним повидаться». Я шумно выдохнула и согнулась, уперев руки в колени. Ощутила легкую тошноту от нахлынувшего облегчения. «Принесите наследнице плащ с капюшоном», — попросил Элион, остановив двух пробегающих мимо служанок. «И сообщите архонту, что я возьму Кассию на прогулку на несколько часов». «Да, Кирий», — в унисон отозвались девушки, и я нахмурилась, видя, что они явно занервничали и глаз на Элиона поднимать не стали. Племянник архонта и брови не повел, когда девушки попятились и быстро скрылись из виду. «Они так тебя уважают, что глаз не поднимают?» «Нет, просто боятся». С преувеличенным равнодушием пожал плечами Эль. «Чего им бояться? Они из дома раздора, хоть и слуги, но подданные главы Совета Архонтов». Я не успела спросить об этом, как Элион взял мое лицо в свои ладони и критически осмотрел. Зачем-то погладил щеки, коснулся пальцем бровей и губ. «Тебе не нравится мое лицо?» уточнила я, зная, что глаза выглядят жутко, а белые волосы прибавили мне пару лет. «Оно прекрасно», — с видом знатока чинно заявил Элион. «Но слишком очевидно, что ты плакала. Твой дедушка разорвет меня на части, решив, что я во всем виноват». «Ты виноват!» «Ну-ка, улыбнись», — сощурившись, строго приказал он. В ответ я лишь скептически приподняла бровь. «Задействуй вот эти мышцы, малышка», — начал причитать Элион, растягивая мои щеки пальцами. «У тебя должен быть румянец, а не эта тоскливая бледность». В груди стало легче от его ребячества, но из упрямства я продолжала сохранять равнодушное выражение на лице. «Если не будешь послушной, я тебя поцелую. И поверь, тебе так понравится, что ты никогда больше не захочешь Кая». Угрожающий тон Элиона перешел в бархатный и соблазняющий. Мое лицо запылало. Вначале от его намеренно откровенного взгляда, опустившегося на мои губы, а затем от смущения. Я толкнула его в грудь, заставив отступить. Элион весело рассмеялся, добившись своего. Мои щеки горели. «Откуда ты знаешь про меня и Кая?» «Я не знал, но догадаться не стоило труда. Пойдем». Он зашагал к парадному входу, огибая здание, и я направилась следом, взволнованная из-за предстоящей встречи с Иво. У двери нас уже ждала одна из служанок с плащом. Элион поблагодарил ее, набросил ткань мне на плечи и спрятал волосы под капюшоном. «Ты слишком заметная, малышка, и хорошо, что надела штаны», — пояснил он, отходя в сторону. Я поправила свою подпоясанную тунику до колен. Она отчасти напоминала платье, если бы не разрезы от самых бедер. Поэтому вниз я надела штаны. А Эллен помогла правильно затянуть пояс на талии, чтобы излишки ткани не болтались. Весь наряд в бежевых тонах с желтой и медной вышивкой был под стать цветам дома. На запястьях болтались браслеты, а на пальцах сверкали кольца. Все это богатство ощущалось излишним. Но Эллен каждый день заставляла меня их надевать, напоминая, что мне нужно подчеркивать статус наследницы самого могущественного дома. Эллион принял у одного из лакеев короткий меч и привычным движением повесил его за спину. Мне понадобились секунды, чтобы напомнить себе, что мы больше не в Санкт-Донаме. Дедушка предупреждал, что скоро и мне ради собственной защиты понадобится научиться обращаться с холодным оружием. Пока я себе это плохо представляла. Придется ли мне однажды кого-нибудь зарезать? «Нет, нет и нет!» — отрезала я, когда другой лакей подвел Эллиона коня. «О-о-о!» — с мрачным наслаждением протянул племянник Архонта. «Неужели ты боишься лошадей?» «Не боюсь. Они очаровательны, но я не умею на них ездить», — уязвленно возразила я. В ответ Эллион подвел гнедого коня ближе, и я отодвинулась с опаской, припомнив, что мне конец, если животное легнет меня задними копытами. Я действительно находила лошадей прекрасными и величественными, но вместе с тем немного их сторонилась, не умея обращаться. «Ничего страшного, с тобой буду я», — самодовольно заверил Эль. «Мы поедем вместе». «Ни за что!» — прервал наш разговор Майрон. Эллион и все окружающие нас слуги тут же ему поклонились. «Приятно видеть вас в добром здравии, Кири». Почтительно поприветствовал Эллион и выпрямился. «Куда ты намереваешься увести мою внучку?» Не смягчив твердого тона, спросил дедушка. «К нашему общему другу, Кирий. Кассия желала убедиться, что он жив». «Мне нужно увидеть Иво», — поддержала я. Майрон не торопился с ответом. Явно вспомнив, сколько раз я приходила к нему с вопросами, удалось ли найти Иво из Дома Соблазна. «Ты намереваешься ехать с ней на одном коне? Я прекрасно осведомлен о произошедшем. Надеюсь, годы чему-то тебя да научили». С неприязнью бросил дедушка, нахмурившись. Взгляд Элеона ожесточился, но он удержал вежливую улыбку и почтительный полупоклон головы. «Кассия не умеет ездить верхом, и я не могу позволить ей пострадать». Не зная Эля, поверила бы искренности в его елейном тоне. «Капюшон скроет лицо наследницы от большинства, и мы избежим ненужных слухов. Ваша внучка прекрасна, Архонт, но должен заверить, что мы просто друзья. Я не рискну приставать к ней, зная, что вызову гнев самого могущественного дома и гипноса, который Кассии питает почти что отеческие чувства. Уверен, вы догадываетесь, что моя голова мне дорога». Майрон немного расслабился, а Эллион поднял глаза на Архонта. «И заверяю вас, нам не нужна лишняя стража. Гоплиты привлекут ненужное внимание». Его мягкий тон никак не вязался с предупреждающим взглядом. Я обернулась, не заметив, в какой момент нас окружили 6 вооруженных мужчин. Это не сопровождающие. У них нет коней. Похоже, Майрон позвал их, не веря в намерение Эллиона. Я придвинулась к Элю и схватила его за руку. «Никто не станет на него нападать, пока наследница находится рядом. Он мой друг, и я полностью ему доверяю», — твердо заверила я. Дедушка выдержал длинную паузу и отрывисто кивнул. Стража отступила, освободив пространство. «Ты знаешь, что мы найдем тебя, если с ней что-то случится». «Вам не нужно тратить дыхание, Кири», — прервал Эллион. Он умело продолжал контролировать голос, но холод из глаз не исчез. Племянник Архонта напоминал загнанную в ловушку змею. Он не паниковал и не боялся, но был готов ответить агрессией на агрессию. «Я прекрасно осведомлен, что вы делаете с врагами». Дедушка гордо поднял подбородок и посмотрел на Элеона с большим интересом. «Вы поверите в нашу дружбу, если я ее докажу? Позвольте мне помочь и стать наставником для Кассии в верховой езде. Буду учить ее при вашем дворе под присмотром». «Хорошо». Не сразу, но согласился Майрон. «Кассии пригодится, друг». Я с облегчением выдохнула, ощутив, как напряжение спадает. Но неожиданно дедушка протянул мне нож. «На случай, если он нарушит данное слово и будет вести себя неподобающе. Можешь без колебаний перерезать ему горло». Прямо перед лицом Элеона заявил Майрон, лишив меня дара речи. Первым отреагировал Эль. Он принял кинжал и сам повесил мне на талию. «Он мой друг!» — ошарашенно повторила я дедушке, пока Элеон затягивал ремешок. «Дружба среди семей архонтов скоротечна», — как само собой разумеющееся, ответил Майрон, вызвав у меня желание поморщиться. «Извини», — буркнула я, когда дедушка вместе со слугами ушел. «Он прав. Тебе небезопасно ходить безоружной», — возразил Элеон, подводя меня к своему коню. Серьезность вновь сошла с лица, он обнажил зубы в наглой улыбке. «А теперь выбирай, малышка. Сядешь сзади и будешь сама ко мне прижиматься? Или хочешь, чтобы я тебя обнимал?» «Что ты имел в виду, говоря о врагах Майрона?» — спросила я, как только мы отъехали достаточно далеко от дома. Элеон вел коня по улицам размеренным шагом, и сперва я рассматривала окружающие усадьбы, сады и проходящих мимо жителей. Может, капюшон и скрыл мое лицо, но гул кого-то допривлекал. Головы то и дело поворачивались в нашу сторону. Я привыкла к ощущению движения лошади и к прикосновениям Элеона. Проигнорировала его провокационный вопрос, и он решил за меня, сев сзади. Я не стала противиться его близости, так как сильнее боялась рухнуть с коня, но пару раз ткнула локтем под ребра, когда объятия соседа становились слишком наглыми. Хотя прекрасно знала, что все заигрывания — не более чем притворство. «Гляди, Кассия, это пропилеи. Они означают, что мы покидаем территорию архонтов». С преувеличенным воодушевлением заговорил Элеон, указывая на торжественные ворота. «Ах, ты, наверное, не знаешь. Пропилеи — это парадный проход, образованный портиками и колоннами, оформляющими...» «Мне известно, что такое пропилеи», — прервала я его напыщенную речь. Пропилеи были прекрасны. Своего рода ворота, но не с арочным, а архитравным перекрытием. Но я не про архитектуру спрашивала. «Ты отстойно переводишь темы, Элеон». «Ты только познакомилась со своим дедушкой, и я не скотина, чтобы сразу тебя пугать». Он тяжело выдохнул, когда я напряглась в его руках. «Хорошо, все расскажу, но знай, что я уважаю Майрона за тот поступок. Вероятно, это одна из причин, почему против него так долго боялись пойти даже другие архонты». «Выкладывай!» «Помни, что произошло после исчезновения Элиры». Элеон наклонился к самому моему уху, чтобы тише делиться информацией. Утренний шум, разговоры прохожих и другие звуки города отошли на задний план. «Была краткосрочная война», — не поворачиваясь, тихо ответила я. Руфус лгал, что был на ней солдатом, хотя почти никогда не вдавался в подробности, замыкаясь в себе при упоминании тех событий. Может, он в ней не участвовал, или же и там что-то натворил. После ее прекращения у Майрона и Калиста осталось около 200 военнопленных из клана Металлов. Столкновения прекратились из-за новостей о беременности Элиры. Но тогда не сообщили о ее сроке. Я кивнула, рассматривая мраморный фонтан на площади, которая вела к следующей дороге вниз по Акрополю. Не знала, как далеко нам нужно спуститься, чтобы найти дом Ива. Тех военнопленных Калиста планировала обменять на Элиру, потому что сам клан Металлов, подданных из твоего дома, не держал в заключении. Всех убивали во время столкновений. Поэтому у вас оставалось определенное преимущество в виде 200 заложников. Размеренным тоном делился Элион, а его конь свернул на мощенную улицу. Но никакого обмена не состоялось. Элира умерла. Ребенок, а точнее, дети были потеряны. Возвращать военнопленных тоже так просто никто не хотел. И Калиста отправила их работать на рудниках. 200! Почему они не попытались сбежать? К тому же, как удержать представителей клана Металлов, если они способны разобраться с кандалами? Ты переоцениваешь их силы, потому что видела способности царя. Большинство любого клана — низшие. Они, да и никто, способны ложку погнуть. Остальные — дворянство и элита. Их силы разнятся в зависимости от рода, но да, они способны избавиться от кандалов. Низших сковывали обычными цепями, тем с ними не справиться. А элиту всегда держали в заперти. Для них существуют специальные камеры из камня. Но все это не продлилось долго, верно? Да. Царь Тарис, отец Милая, хотела выкупить военнопленных у Калиста, но она отказывалась и вскоре умерла. Майрон, потерявший дочь и жену, на грани развала собственного дома остался один с 200 пленников. Элион на какое-то время прервал рассказ, пересекая несколько оживленных улиц. Мне хотелось поторопить его с продолжением, но одновременно я не могла выдавить просьбу, чувствуя, что, узнав, пожалею. «Он их вернул», — коротко подытожил Элион, когда вокруг стало меньше прохожих. «То есть вернул? Всех?» «Да, все 200». «Эль!» За спиной послышался вздох. «Мёртвыми». Майрон залил им в глотки расплавленный металл, что-то вроде вашего свинца или олова. Вопли жертв раздавались дней 5, не меньше. Половина Акрополя слышала. А затем Майрон демонстративно вернул трупы. Ему в этом посодействовал привратник, который перенес всех мертвецов во двор клана Металлов. Причем Майрон сопровождал свой подарок в составе малочисленной стражи. Царь Тарис был настолько шокирован, что твой дедушка беспрепятственно ушел. Это стало точкой в том конфликте. Дом Раздора потерял наследницу и Архонта, а клан Металлов заплатил 200 жизней, помимо тех, что погибли при военных действиях. «Мне казалось, он сдержанный. Майрон сам сказал, что предпочитает искать компромиссы», — возразила я, с трудом представляя описанное. «Именно. На фоне воинственной и довольно жесткой Калиста Майрон выглядел мягким, спокойным, живущим в тени своей жены. Никто не ожидал, что он способен на подобную месть и последующее безрассудство. Его могли легко убить в Даории, но Майрон показал, что его это не пугает. Следом он несколько раз демонстративно расправлялся со шпионами и наемниками, посланными другими домами. Непредсказуемое поведение Майрона и заставило остальные дома думать дважды, прежде чем пытаться подрывать его авторитет как главы Совета Архонтов. Он умело сочетает жестокость и стремление к компромиссам. Непредсказуемость. Вот на чем он держался. Но Майрон не такой. Он действительно миролюбивый, а тот акт агрессии скорее похож на отчаяние из-за горя от потери всех, кого он любил. Я не понимаю. Настоящей наследницей титула Архонта была Калиста. Майрон родом из другой семьи, а значит, его способности хоть немного, но должны быть ниже. Разве нет? «Умная девочка», — со смешком потрепал меня по голове Эль. Я смахнула его ладонь, не желая опять играть роль питомца. «Все верно. Майрон из стороннего, но очень влиятельного рода. В каждом доме есть сильнейшие семьи, из которых и выбираются будущий супруг или супруга для наследницы или наследника. После брака на протяжении нескольких лет их силы выравниваются. Так Майрон в течение первых 5 лет брака с Калиста стал обладать равной с ней силой». «Как?» — не до конца поняла я. «То есть очевидно, что это происходит, в учебниках сказано то же самое, но почему...» «Мнения наших ученых и историков разнятся», — задумчиво протянул Эль. «Но все уверены, что влияют регулярная физическая близость и нахождение супруга под постоянным гулом чистой силы Архонта. Будто вибрация сил не может комфортно сосуществовать, находясь в состоянии дисбаланса. Они фонят. Ты чувствовала что-то такое?» Я кивнула, вспомнив разговор с Моросом о гуле и о том, насколько он естественен у него. Припомнила ощущение, как моя сила звучала в унисон с дедушкиной. Так вот, постепенно, когда они находятся рядом, тон более слабого меняется на более сильный, и наступает гармония, — пояснил Элион. Но такое происходит только если разница изначально не особо велика. Я расслабилась, чувствуя, что он прекратил свои надоедливые игры, и его объятия стали простыми и заботливыми. «Мы почти приехали», — добавил Эль, и я завертела головой, пытаясь угадать дом Ива по внешнему виду. Мы еще не ушли с Акрополя, но были уже ближе к городу внизу, чем к храму на вершине. «Наш дорогой Иво из семьи Песцов», поэтому из него получился хороший секретарь. Вполне неплохой род занятий. Его старшая сестра и вовсе прелесть. Она служит одним из свидетелей при заседаниях Совета Архонтов. А туда пускают лишь по 3 свидетеля от каждого дома. Элион завел коня в скромный сад. Несколько красиво изогнутых деревьев и клумбы с цветами. По стенам усадьбы тянулись плетистые розы, нежно-розовые лепестки раскрылись навстречу теплым лучам. По сравнению с домом дедушки, это здание казалось маленьким, хотя в Санкт-Донаме считалось бы виллой богачей. Элион спустился на землю и помог мне слезть с коня. Входная дверь распахнулась. «Эль, ты привел...» Мэйв умолкла на полуслове при виде меня. Я искренне улыбнулась ей, скинув капюшон. Мэйв шло бордовое платье из нескольких слоев легчайшего шелка с вышитым узором из бисера. Из-за собранных в прическу волос она выглядела как античная богиня со старых картин. Учителя за прошедшие дни напомнили фамильные цвета домов. Бордовый принадлежал дому Гордыни, откуда происходила Мэйв. А вот на серой рубашке Элиона вышивка была зеленая, указывая на дом чревоугодия. Фамильный цвет в нарядах был обязателен только для семей архонтов, но я обратила внимание, что палагейцы предпочитают демонстрировать верность цвету и принадлежность к тому или иному дому. «Привет, Мэйв! Рада, что ты в порядке!» «Я тоже». Мои брови удивленно взлетели вверх от того, как побледнело ее лицо. Она мямлила и явно опасалась сокращать расстояние между нами. «Все в порядке?» Я направилась к ней, но Мэйв дернулась в сторону, словно боясь стоять на моем пути. «Дай ей время», — со смешком подсказал Элион, передавая поводье подоспевшему слуге. «Твой гул на нее давит. «Извини, я делаю тебе больно?» Я отступила на пару шагов, не желая вредить. У нас были напряженные отношения раньше, но сейчас не хотелось терять даже Мэйв, одну из немногих знакомых из моей старой жизни. «Нет. Просто чем ты ближе, тем сильнее мне хочется тебе поклониться. А ты пока не заслужила». С напускным недовольством оправдалась Мэйв, но бледность лица и испуганный голос выдавали ложь. Она храбрилась, сведя брови, но это не придавало и лицу привычной надменности. «В доме есть еще кто-то, кому я могу причинить неудобства?» «Там лишь Иво. Его близкие на работе, и я присматриваю за ним в их отсутствие», — поделилась Мэйв. «Тогда я могу войти?» Нетерпеливо замявшись на месте, я боролась с желанием ворваться в чужой дом. Мэйв бросила многозначительный взгляд на Элиона. Я едва сдерживалась от вопросов, пока они вели безмолвный диалог. «Хорошо, пойдемте». Мэйв вновь скрылась в здании, и я заторопилась следом. «Иво требуется отдых. Он перенес две операции, но настолько ненавидит безделье, что уже хочет вернуться в Санкт-Данам и приступить к работе, уверенный, что Кай там». Торопливо ввела в курс дела Мэйв, поднимаясь по широкой лестнице. Я не обращала внимания на убранство, полностью сосредоточившись на ее словах. Элион молчаливо шел за мной. «Кай на переправе, или гипнос его знает где?» — недовольно отозвалась я. «С чего Ива решил, что Кай в Санкт-Данаме?» «Вот и я не знаю», — подтвердила Мэйв. «Со дня встречи вообще ничего о Кае не слышала. Позавчера навещала дедушку и заодно заглянула к нам домой. Судя по вещам, там никого не было уже давно. Но после моего рассказа Ива настаивал, что ему нужен его ноутбук и какие-то записи. А в Палагеде подобная техника не работает. Да и целители сказали, никаких книг или компьютеров». «Даже книг?» — поразился Элион. «Ива без парочки новых научных статей озвереет». «Уже!» — невесело буркнула Мэйв, останавливаясь напротив двойных дверей на втором этаже. Я с недоумением проследила, как она достала ключ и приникла ухом к дереву, прислушиваясь к происходящему внутри. «Так тихо. Это подозрительно», — пробубнила она. «А окна вы тоже заперли? Может, он выпрыгнул и сбежал?» — иронично предложил Эль. «Очень смешно», — недовольно парировала Мэйв. «Окна мы тоже заперли». От тихого признания в конце у меня мурашки по спине побежали. Кай, конечно, рассказывал, что с Иво бывает сложно, но не мог же он впасть в бешенство. Мэйв начала открывать замок, за дверью по-прежнему стояла тишина. «Скоро принесу завтрак», — бросила она, распахнула дверь, и Элион толкнул меня в спину, заставив перешагнуть порог первой. Не успела я ничего сообразить, как дверь заперли на ключ. «Что за...» Вырвалось у меня, пока глаза привыкали к сумраку. Я подобралась к окнам, аккуратно миновав мебель, и раздвинула тяжелые шторы, чтобы оценить обстановку. Комната была в беспорядке. На столе, комоде и даже диване валялись вещи, в основном лекарства, бинты, бумага, кажется, газеты, пустые миски. В стороне я приметила таз с водой, кувшины. В комнате витал запах мазей. «Киря!» Я вздрогнула, заметив Ива, стоявшего в распахнутых дверях, ведущих в спальню. Простая свободная рубашка и штаны, вероятно, были домашней одеждой, потому что Ива стоял босым на ворсистом ковре. Он был бледен, как полотно. Волосы растрепались, сухие губы потрескались, а щеки впали. Его немного покачивало, а взгляд оставшегося глаза с трудом фокусировался на мне. Вторая половина лица была замотана бинтом, но, к счастью, без следов крови. «Не надо меня так называть», — едва слышно попросила я. Ива, твое... Я пытался, Касси. Порывисто прервал он. Единственный глаз широко распахнулся, начал краснеть, делая образ Ива безумнее. Его затрясло так, что застучали зубы. Ив оказался испуганным, будто вновь очутился в Даории. Клянусь, я хотел помочь Сирше. Я почти. Клянусь, я почти. Он захлебывался словами и звуками, смешивая речь людей и пелагейскую, сделал несколько нерешительных шагов ближе. Он лихорадочно тараторил, готовый заплакать. Я сама задрожала всем телом, видя, как вина и горе пожирают друга изнутри. «Нет, нет, Ива, ты...» Каю не стоило. Я бы успел, Касси. И его. Надо все исправить. В записях есть информация. Перестань. Есть ответ. В книгах есть ответ. Должен быть способ все исправить. Сказки. Даже у даориев есть сказки, идеи. Они из воздуха не рождаются. Нужно найти статьи. Клянусь, я найду. Он едва не прикусил язык из-за стучащих зубов. Кожа на щеках окрасилась нездоровым румянцем. Преодолев оставшееся между нами расстояние, я обняла Ива, обвела руками его шею, заставив друга спрятать лицо у меня на плече и перестать себя изводить. Он заплакал, что-то бессвязно бормоча. Я сама глотала слезы, ужасаясь, что он настолько себя мучает. Ива, единственный, кто попытался помочь мне с Сиршей, сам едва не умер из-за этого. Я не знаю, что было бы, погибни он вместе с ней. Сейчас я испытала облегчение, что хоть один из них выжил. Я продолжала держать Иво и успокаивающе гладить по голове, пока он не перестал нервно трястись и бессвязно лепетать. Он превратился в безвольную, лишившуюся сил куклу, расслабившись в моих руках. Я усадила Ива в ближайшее кресло и, помогая стереть остатки слез, проверила, что нигде не выступила кровь. Его дыхание постепенно выровнялось, но взгляд остался осоловелым. Ива несколько раз моргнул, как-то бездумно осмотрел комнату и словно только теперь действительно меня увидел. Он принялся рассматривать мою новую внешность, даже взял прядь волос. Ива ничего не говорил, просто держал мои волосы на ладони и таращился на них, будто не мог понять, что это такое. «Ты не виноват, Ива. Ты сам пострадал, и я счастлива, что ты жив», — искренне заверила я, сев прямо у его ног. Уткнулась лбом ему в колени, не представляя, как выказать свою признательность, как утешить его и себя. Мэйв рассказала мне про операции. «Скорее поправляйся, хорошо? Не терзай себя. Сирша бы не хотела твоих мучений. Ты пытался нам помочь, и это больше, чем сделали остальные». Он промолчал. Я ощутила его ладонь на затылке, несмелое поглаживание, и подняла взгляд. Озноб прекратил сотрясать тело Ива, но на его лбу собрались морщинки от напряжения. Он сгорбился в кресле и смотрел сквозь меня, словно пытался разгадать какую-то загадку. «Иво, твой глаз, он...» Его рука потянулась вверх, ощупала край бинтов. «Я пока не понял. Гипноз что-то сделал, но он не уверен, поможет ли. Кажется, мне вставили что-то. Свой глаз у меня теперь лишь один, но это и не важно». Хриплым голосом пробормотал он, а я опешила от такой реакции. Целители сказали, что войди металл на сантиметр глубже, и я бы умер на месте. Кай остановил лезвие, так что один глаз — малая плата. Читать, правда, неудобно, но приспособлюсь. Я побледнела, вспомнив, как Кай его отдернул. Сделаю он это на мгновение позже или недостаточно сильно? Ива сосредоточила внимание на мне, когда я погладила его по здоровой щеке. «Мне жаль», — Это все моя вина. Мне потребовались усилия, чтобы признать правду. Нет. Это вина Мойры, ощетинился Ива. Помнишь, что я говорил про теорию об их влиянии на материальные объекты, чтобы менять судьбы косвенно? Ива вновь пришел в какое-то нервное возбуждение, вскочил на ноги и начал рыться в исписанных каракулями листах бумаги на ближайшем столе, сбрасывая часть на пол. «Это все они», — и Гипнос так говорил. «Микель — творение их манипуляций, а ты...» «Побочный эффект», — добавила я, когда друг замялся. Ответ заставил его замереть. «Я не это хотел сказать». «Но это правда». Я заставила Ива вернуться в кресло. Не имеет значения, как это назвать. Я родилась мертвой, а моя мать и Гипнос все изменили. Названия не обижают. Проблема только в том, что желающих от меня избавиться больше, чем я могу себе представить. «Совет архонтов, ты уже с ними встречалась?» «Еще нет, но скоро». Я подняла разбросанные листы. Те были покрыты кривыми записями, в некоторых с трудом угадывались слова. Сейчас меня обучают, в первую очередь языку и необходимым основам. Я слабо улыбнулась собственным мыслям. Элион, Мэйв и Ива бессознательно переходили со мной на язык людей. Его я воспринимаю быстрее и словарный запас шире. Да и после многочисленных наставников, которые заставляли меня учиться исключительно на палагейском, говорить на привычном языке вдвойне приятно. «Что это?» — уточнила я, указывая на бумаги. «Мои записи», — буркнул Ива. Пытался привыкнуть к ограниченному зрению и поскорее вернуть контроль над пальцами. «Это уголь?» С недоумением я потерла край буквы, и черный текст размазался. Ива недовольно насупился. Мне запретили напрягаться, писать и читать. Бумага в спальне была, но ни ручек, ни чернил не оставили. Я использовал сжёное древесное благовоние. Он подбородком указал на металлическую чашу с остатками углей. Заверяли, что они меня успокоят. Ива издал презрительный смешок на последнем слове. «Успокаивают они. К хаосу эту чушь!» Я не сдержала улыбки. Нынешняя резкость не совсем типична для Ива, но любой он лучше, чем тот, который тонул в горе. «Я пытаюсь осознать произошедшее и понять, как проклятие Кай проходит сквозь стены». «Кай?» Я резко повернулась к другу. «Ты видел Кая?» «Да, он приходил по ночам. Спрашивал о моем самочувствии. Объяснял про глаз, а на все мои вопросы давал скупые ответы». «Мэйв сказала, что ты уверен, будто Кай в Санкт-Донаме». «Он сам упомянул, что там оставались дела. Но Мэйв проверила нашу квартиру и убедилась, что его следов нет. Она также рассказала, что его кроме меня никто не видел, поэтому решила, что я бредил». В этот раз мне даже не потребовалось напрягать память. Среди огрызков воспоминаний, что мне вернул Морос, была информация о том, что не только он способен делать стены иллюзорными, но и Гипнос, Кай и Веста умеют творить подобную магию. Его, правда, никто не видел, но я знаю, что ты не бредишь. Кай умеет проходить сквозь стены. Я отложила бумаги, когда дверь с той стороны начала отпираться. «Ива, вижу, ты перестал психовать!» Нагло протянул Элион, первым заходя в комнату. Следом появилась Мэйв с полным подносом еды. Она аккуратно поставила его на стол между нами. По комнате распространился запах сладкой каши и фруктов. Ива не выглядел впечатленным. Его лицо, наоборот, лишилось даже намека на дружелюбие, и он повернулся к Элиону. «Предупреждаю, что если в этом соке опять снотворное, то, выйди отсюда. Я отправлюсь к вам домой в Санкт-Данам и сожгу весь твой хлам, включая личные шмотки. Спалю все дотла!» — сухо отчеканил Ива. Элеон фыркнул, отмахиваясь. «Всего один раз добавили ради твоего же блага. Не драматизируй!» Ива продолжал молча глядеть на племянника Архонта. Тишина стала напряженной, а улыбка Элеона из расслабленной превратилась в натянутую. «Все нахрен дотла, Элеон!» — повторил Ива. Еще 15 секунд упрямого молчания. «Ладно», — сдался Эль без капли вины в голосе. «Мэйв, замени сок, а этот вылей». «Ты опять?» — взвизгнула она. «Просила же не трогать!» Извергая поток ругательств, Мэйв унесла кувшин. Послышался ее недовольный топот на лестнице. Элеон стоял у распахнутой двери, сложив руки на груди и вызывающе смотрел на Ива, словно провоцируя того испытать удачу и попробовать сбежать в открытую дверь. Напряженная атмосфера молчаливого противостояния продолжалась, пока Мэйв не вернулась с новым кувшином. Под тяжелым взглядом Ива оба его надзирателя попятились и очень тихо снова заперли дверь на ключ. «Они переживают». «Знаю. И все же закрывать меня в комнате — перебор. Я всего лишь хотел свой компьютер». «Ради этого тебе нужно вернуться в Санкт-Данам, но все еще слишком рано», — с нажимом повторила я. «А теперь ешь». Ива что-то недовольно пробурчал, но пододвинулся ближе к столу. Я притворилась, что не заметила, что он не сразу смог взять ложку, нечаянно промахнувшись. Пошарил немного пальцами рядом, прежде чем найти ее. «А чтобы ты не расстраивался, я расскажу тебе, как Кай проходит сквозь стены и какого хрена здесь вообще происходит», — заверила я, разливая сок по стаканам. Внешне он напоминал апельсиновый, но пах не цитрусом, а какими-то ягодами. Дальше я рассказала Иве все. Даже с дедушкой не была столь откровенной. Я рассказала про Кая и Весту, кто они на самом деле, про то, что помнила из детства на переправе, про то, как Руфус передал меня Морусу и что случилось с Райденами. Я продолжала выливать на Ива десятки разрозненных фактов и собственных мыслей, надеясь, что взгляд со стороны и его сообразительность помогут найти нужные ответы. «Может, они лежат у меня под носом, но я в упор их не замечаю». Изредка я прерывала рассказ вопросами о названии того или иного фрукта на подносе. Мне было известно большинство из них. Внешне они не сильно отличались от тех, что продавались в магазинах Санкт-Данама. Разве что инжир был крупнее и более круглой формы, а груша и вовсе напоминала огромное желтое яблоко, хотя на вкус оставалась грушей. Ива перечислял названия на палагейском, и я возвращалась к рассказу. Передала все, что узнала от Гипноса, Мороса и Весты, которые делились информацией, в отличие от Кая. Не знаю, как много времени занял монолог, но под конец я почти охрипла, и еда была съедена. Ива выглядела ошарашенным, но все же лучше, чем в начале нашей встречи. Более живым и менее отчаянным. Он получил именно то, что его всегда успокаивало — информацию и загадки. Пищу для ума. Ива жить без этого не может, поэтому отсутствие книг и каких-то заданий сказалось на нем отрицательно. «Выходит, Веста и Кай, то есть Камаэль, кровные дети Гипноса. Мать Весты — Камила, она же мать Элеона. Камаэль на самом деле из дома кошмаров, а ты должна была быть третьим ребенком Гипноса, но Мойры изменили судьбу твоей матери», — пробормотал Ива, силясь структурировать полученные знания. «По словам Гипноса, да». «Эль не знает про сестру?» «Нет. И я еще не выяснила, почему сама Камила не помнит о дочери. С мамой Кая наверняка такая же ситуация. Думаю, Морос забрал их воспоминания». «Но в тебе часть переправы, как в осколке. Ты все же дочь гипноса, но немного по-другому, и ты способна творить иллюзии. Я кивнула. Жнец, он же Морос, гипноз и его дети каким-то образом трансформируют реальную материю, например, стены, чтобы иметь возможность через них проходить. Я снова кивнула. А ты так умеешь? Не уверена. Скорее всего, этому нужно учиться. Но Веста успела лишь немного меня потренировать. Она обещала продолжить занятия, но еще не приходила. Покажешь, чему научилась? Я улыбнулась его просьбе, сложила руки лодочкой и закрыла глаза, сосредотачиваясь. Персик быстро появился на ладонях. Мы с Вестой множество раз повторяли его создание, поэтому нужные ощущения всплыли сами собой. Я открыла глаза, когда у Ива вырвался изумленный возглас. «Он же как настоящий!» Друг наклонился к фрукту, разглядывая его с разных сторон. Было приятно хоть чем-то его удивить. «Держи!» Не спрашивая, я перекинула персик в руку Ива. Но фрукт почти сразу же потерял форму и исчез. «Значит, пока ты его держишь, ты или любой связанный с переправой, иллюзия будет реальной, но в чужих руках...» «Она исчезнет», — согласно подытожила я. «Но смотри». Я вновь создала персик и, держа его в руке, предложила откусить. Заметно колеблясь, Ива несмело откусил маленький кусочек. Сок потек по его подбородку, он пару раз подвигал челюстями, и я с немым вопросом уставилась на него. «Ну как?» Я чувствовал вкус и мякоть, но не успел переживать и проглотить, он исчез раньше. Ощущения сохранялись не дольше 3 секунд. Все-таки нельзя накормить другого, даже если я держу еду. Отделившаяся часть исчезает. Пришла к выводу я и выпустила фрукт, который исчез, коснувшись пола. Ты можешь создать оружие? Уперев в меня серьезный взгляд, тише попросил Ива. Я ответила не сразу, разглядывая свою пустую ладонь. После знакомства с Хлоей и открытие правды, я украла нож из столовой и каждый вечер запоминала его вес и ощущения, тренировалась, пока не научилась его копировать. Но для самозащиты такого оружия мало. Ива не вздрогнул при виде появившегося в моей руке столового ножа. Единственное отличие — оригинал сделан из палагейского металла, внешне похожего на серебро, а лезвие моего ножа черное. «Он прочный, как и обычный нож», — заверила я, когда Ива нахмурился, оценивающий, рассматривая иллюзию. «Но почему-то при воссоздании металла у меня получается только черный, похожий на метку». Я задрала рукав, демонстрируя отметину от гипноса и Мороса. «Может, иллюзии не способны воссоздавать разные металлы, или просто я не умею?» Но он острый, и в целом этого достаточно. С одной стороны, это хорошо. Ты всегда при оружии, а твой противник не подберет его, если ты обронишь. Но опасность все же есть. Иллюзорное оружие в состоянии ранить и тебя. Серьезно напомнил Ива. Я не стану так глупить и направлять его на себя. Со смешком отмахнулась я, но Ива не поддержал мою уверенность. «Ты не успеешь сообразить, когда умелый противник перенаправит твою же руку с лезвием тебе в горло». Я устало уронила голову. Нож в руке исчез. Он прав. И Руфус был прав. Надо было учиться самообороне. Палагейцы и даории ездят на лошадях с детства. Имеют фамильные клинки или другое холодное оружие. В университете я достаточно изучила их культуру и в курсе, что влиятельная знать с малолетства обучает своих детей воинскому искусству. Не обязательно на случай столкновений. В первую очередь это показатель статуса. Возможно, 16-летняя Хлоя уложит меня на лопатки, если я попытаюсь с ней подраться. Я потерла переносицу, продолжая ощущать уже привычную пустоту и смирение. Я треклятый жертвенный ягненок в клетке с волками. Может, они пока не особо голодны, но это ненадолго. В дверь постучали. «Малышка, нам пора ехать». Замок отперли, и мы с Иво поднялись на ноги. Я торопливо его обняла, он ответил мне тем же. Нам обоим заметно полегчало после этой встречи. «Не говори никому то, что я тебе рассказала. И если Кай придет, передай, что мне нужно с ним поговорить», — тихо зашептала я. «Разумеется». «И поправляйся. Я еще обязательно приеду». Я скопировала вымученную улыбку Ива, Элион распахнул дверь и взмахом руки пригласил меня на выход.